Глава 56. Варлам. Мля, она мне как нож в сердце воткнула. Ты мне никто. От этих ее слов у меня дыхание сперло, и кишки тоскливо завязались в тугой узел. И с каждой секундой они затягиваются все туже, а мне становится все тяжелей и хреновей. И главное, я не могу найти слов. Не знаю, как объяснить зайке, что я не верблюд и не осел, я вообще не скотина. Просто оказался не в то время, не в том месте и спалился при этом, как последний идиот. На ее месте при виде такой красноречивой картинки я бы тоже не поверил ни в какие объяснения. Нет таких слов, мля. В трубке тишина, только какой-то отдаленный шорох. «Гавр?» «Да. Что она делает?» «Взяла чемодан и идет к выходу. Не пускай ее!» «Она дерется!» Слышу удивленный голос охранника. «Гавр, мля, с девчонкой справиться не можешь!» «Да нормально все. Объект зафиксирован и обездвижен». «Ты это все с телефоном в руках делаешь?» «Я профессионал, а она девчонка. Я на наушники переключился, пока она с чемоданом возилась», добавляет он. «Козел!» Слышу я злой голос зайки. «Пусти меня, я полицию вызову!» «Гавр, не делай ей больно!» «Вообще-то это она меня бьет и кусает!» «Моя ты девочка, моя зубастая зайка!» «Спроси, куда она собралась!» «Не твое дело! Это я тебе говорю, волчара позорный!» Бушует зайка. «Силой меня решил держать! Зачем? Двух телок тебе мало!» «Скажи ей, что я не изменял и не собирался!» «Глупейшая ситуация. Гавр в наушниках, он держит Яну. Я могу слышать ее голос, но говорить могу только через охранника. Более дебильный способ общения придумать просто невозможно». «Он говорит, что не изменял». Слышу голос Гавра. «Мне плевать, он мне никто!» Устало произносит Яна. «Зато ты для меня все, моя ушастая прелесть, моя нежная воздушная принцесска, моя зайка, у которой, оказывается, есть острые клыки, которыми она беспощадно терзает мое сердце. Я думал, оно давно задубело и покрылось мхом, а оказывается, там полно чувствительной мякоти». «Спроси, куда она собралась?» Гавр озвучивает мой вопрос. «Не твое дело!» – бурчит зайка. «Пусть идет!» – решаю я. «Но ты следуй за ней, не отпускай ни на шаг. И ни на секунду не выпускай из виду, докладывай мне постоянно. Я догадываюсь, куда моя прелесть навострила лыжи. Наверняка в ту гостиницу, которую ей оплатила Галина. Ну что ж, с Гавром она там будет в безопасности до моего приезда». «Вар, ты куда?» «Мне пора». «А я думал, мы перетрем», – разочарованно произносит Серега. «Позже», – бросаю я на ходу, торопясь к воротам и вызванивая своего водителя. «Ты же понимаешь, уедешь сейчас, и мы вернемся на несколько шагов назад, и обратного хода не будет». «Да, я знаю. Я все прекрасно понимаю. Есть негласные правила среди полукриминальных бизнесменов. Надо проявлять уважение и соблюдать протокол. Ради успеха переговоров я должен остаться, сделать все, что собирался, перетерпеть этот вечер, напиться с ними, потрепаться о тачках, бабах и футболе и только потом перейти к делу. Но, мля, сейчас я на это просто не способен. Вроде бы что такого? Подождать до утра, порешать то, что получится, и лететь к зайке. Это разумно, это правильно. Никуда до утра не денется и ничего с ней не случится. А тут бизнес, дело, ради которого я многое поставил на кон. Я стою перед выбором. Правильное решение очевидно, но я выбираю неправильное. Я выбираю зайку прямо сейчас. Я понимаю, чем это грозит. Со всеми последствиями своего выбора я разберусь потом, когда она будет у меня под боком. Несусь в аэропорт. По пути бронирую билет. Процесс бронирования прерывает звонок телефона. Михей. «Вар, ты чё творишь?» «Всё нормально, Мих». «Где нахрен нормально? Ты только что потопил лодку, из которой мы вместе целый месяц вычерпывали воду». «Мих, ты всегда такой вычурный, ни слова в простоте». «Ты куда погнал-то?» «В Питер». «А что в Питере?» «Не что, а кто». «Мля, Вар, ты все это из-за бабы? Совсем посыпался?» «Не из-за бабы, Мих, из-за любимой». «И да, я совсем посыпался».